Джулия и Джессика Пантелли. Не заставляй меня, детка. Содержит нецензурную брань. Текст читает Катерина Барановская. Случайная встреча с загадочным незнакомцем на одном из заказов переворачивает мир Вероники с ног на голову. Одна ночь страсти становится началом запутанной истории, где переплетаются прошлое и настоящее, страсти предательства, любовь и ненависть. Спустя годы судьба вновь сталкивает героев. Но теперь они по разные стороны баррикад. Она – талантливый архитектор, он ее новый начальник. Сможет ли она забыть о том, кем была раньше? Готов ли он принять ее такой, какая она есть сейчас? И что победит – гордость или всепоглощающая страсть, которая вспыхивает между ними с новой силой?